إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Мы продолжаем с вами изучать на уроках по тафсиру. Тафсир самой великой суры. Самая великая сура какая, как называется? Аль-Фатиха. Самая великая сура называется Аль-Фатиха. В Коране она на каком месте стоит? В самом конце, в середине или в начале? В самом начале. Самая первая сура, так ведь? Сура Аль-Фатиха. На. Будет, может ли быть намаз человека правильный, если он не прочитает суру Аль-Фатиха в намазе? Если он прочитает весь Коран прочитает, а суру Фатиха не прочитает, будет его намаз правильный? Не будет? Какой далиль у тебя? Вы как думаете? Нет, нельзя, потому что пророк Саллаллаху алейхи ва саллям читал. Да, пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет намаза, сказал, ля салят. Нету намаза у того, кто не прочитает суру Фатиха. Мы понимаем, что значит, эта сура очень важная сура, так ведь? Великая сура, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал ее самой великой сурой в Коране. И значит, также важно знать те смыслы, которые она в себе несет. Так, Абдулла? Да. Да. И с другими словами можем сказать, то есть надо знать тафсир этой суры. Так же? Тафсир этой суры. И мы с вами разобрали тафсир слов. Краткий тафсир, само собой. Мы не упомянули все смыслы, все мудрости, которые содержатся в этой суре, но частично то, что облегчило Аллах Субханаху ва Тааля, было упомянуто. Мы разобрали первый аят, который как звучит? Альхамдуллахи Раббиль Алямин. Разобрали второй аят, Тимур, который как звучит? Ар-Рахман Ар-Рахим. Затем шел третий. Малики Яумиддин. Затем? Ияка Наабуду ва Ияка Настаин. Какой по счету? На третий, так же как Малик Яумиддин. И следовательно следующий аят, пятый аят из суры Аль-Фатиха. Кто знает, кто вспомнит? Разве не разбирали? Ихдинас сират аль-мустаким. Так ведь? Мы когда в намазе читаем, когда прочитали Ияка наабуду ва ияка настаин. Затем что читаем? Потом Ихдинас сират аль-мустаким. Так? Что это значит? Кто знает? Что значит Ихдина? Направь нас. Направь нас. Веди нас. Так ведь? Как, допустим, представьте, вот человек слепой хочет дорогу перейти. И вот он говорит, и слышит, что кто-то вот возле него проходит. Он говорит, направь меня, то есть веди меня. Сможешь меня вести, чтобы человек его взял под ручку и перевел дорогу. Так ведь? И вот мы точно так же просим Всевышнего Аллаха, чтобы он направил нас, чтобы он повел нас. Повел по какому пути? Что такое сират? Сират — это путь. Сират — это путь. Но Аллах Субханаху ва Тааля не сказал просто сират. Ихдинас сират. Сказал Ихдинас сират. Аль-Мустаким. Что значит Мустаким? Прямой путь, значит. Что значит прямой? Значит, правильный. А какой путь является правильным? Путь к ислам, согласен. Путь Корана и Сунны, можем сказать? Да. Можем сказать, на. Путь истины, так же? Поэтому слова «Ихдинас сират аль-мустаким» переводится «Веди нас прямым путем». «Веди нас», «Ихдина». Что означает это «на»? «Нас». Потому что мы не думаем только о себе, так ведь? Во-первых, в этом указание на то, что все люди являются рабами Аллаха. И все они нуждаются в том, чтобы следовать этому прямому пути. Аллах обязал идти по прямому пути всех. Поэтому мы и говорим «Ихдина». Также «Веди кого?» «Нас всех». И также в этом указание на то, что мусульмане, они не думают каждый только о себе. Только вот меня, только я, только... Нет. Мы просим Аллаха, чтобы Он всех нас, и нас, наших братьев, наших сестер, наших родственников, всех нас веди, о Аллах. Так ведь мы просим не только за себя, но и за своих родителей, за своих детей, за своих близких, братьев и сестер, сестер. Поэтому говорим «Ихдина, ихдина сират аль-мустаким». Веди нас всех дружно. Каким путем? Прямым путем. Веди нас путем Корана и Сунны. «Ихдина сират аль-мустаким». И вы должны знать, что вот эта строчка из сура «Аль-Фатиха», «Ихдина ас-сирата аль-мустаким». Мы читали до этого что? «Альхамду лилляхи раббиль аламин, ар-рахман ар-рахим». И когда мы прочитали «Ияка на'буду ва ияка наста'ин», следующая строчка, следующий аят, следующее предложение «Ихдина ас-сирата аль-мустаким» — это дуа. До этого мы восхваляли Аллаха, так ведь? Мы говорили «Альхамду лилляхи раббиль аламин». Вся хвала надлежит Аллаху. И Он Господь миров, Он милостливый, Он милосердный, Он владыка судного дня. Так ведь? Мы говорили «Только Тебе мы поклоняемся, только у Тебя просим». А затем мы обращаемся с просьбой. Мы просим Аллаха. И поэтому, когда мы суру Фатиха читаем, мы должны понять, что когда мы говорим «Ихдина ас-сират аль-мустаким», мы начинаем просить Аллаха. Аллах нас слышит, так ведь? И вот мы его просим. О чем просим? О рае? Мы говорим «Ияка на'буду, ияка наста'ин, Аллахумма ас'алюка аль-джанна». Так? «Ихдина ас-сират аль-мустаким» говорю. «О Аллах, мы просим Тебя, чтобы Ты вел нас прямым путем». Это самая великая дуа. Это самая важная и самая великая мольба, обращенная к Аллаху, субханаху ва тааля. Каждый нуждается в том, чтобы Аллах вел его прямым путем. Поэтому мы должны понимать, когда мы суру Фатиха читаем в намазе или вне намаза, вот эти слова — это дуа. Мы обращаемся к Аллаху. Мы начинаем разговор наш с Аллахом. Говорим, Аллах, только до этого только мы говорили, так ведь? Хвала Аллаху, Господу миров, мы говорили, Аллах все это слышал. Говорю, «Ияка на'буду, только Тебе мы поклоняемся, и только у Тебя просим о помощи, и просим теперь Аллах». Говорим, «Ихдина ас-сират аль-мустаким». Это нужно понять. Мафхум, Тимур? Значит, когда мы «Ихдина ас-сират аль-мустаким» говорим, мы что делаем у Аллаха? Просим, просим, чтобы Он вел нас путем ислама, вел нас путем Корана, прямым путем. Потому что есть очень-очень много путей, каких заблудших, так ведь? Есть разные-разные религии. Кто-то поклоняется деревьям, кто-то поклоняется коровам, кто-то поклоняется... Можем мы сказать, что эти люди на прямом пути? Те, кто поклоняются кому-то, кроме Аллаха. Кто-то камням поклоняется, кто-то и так далее. Можем мы сказать, что эти люди на прямом пути? Нет, на прямом пути кто? Тот, кто исповедует ислам. А ислам — это религия единобожия. Тот, кто говорит «Ля иляха илляллах» — калимату? От таухид, слова таухида, тот, кто говорит. То есть прямой путь — это путь таухида, прямой путь — это путь ислама. Или другими словами, прямой путь, который мы просим Аллаха, это путь Корана и Сунны. Поэтому как будто бы мы говорим, о Аллах, поведи нас путем Корана и Сунны, чтобы мы жили так, как Ты повелел это в Коране, исповедуя что? Повеление Корана и сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы нашим примером был всегда пророк, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Если человек следует каким-то другим путем, помимо пути пророка, или избрал иное руководство, помимо руководства пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он следует прямым путем? Нет. Поэтому мы просим, чтобы Аллах повел нас, показал нам на прямой путь и повел нас этим прямым путем. «Ихдина ас-сират» какой? «Аль-мустаким». Потому что остальные пути, они не мустаким. Представьте, как будто вот много-много дорожек есть. Одна извилистая, одна вот как зигзаг вот такая, вторая вот такая как волна. И только вот много, 20 таких разных фигур. А одна прямая. И вот какой из этих путей мы просим Аллах повести? Мустаким, прямым. И только он один, этот прямой путь, путь Корана и Сунны. Все, других прямых путей нет. Кто-то скажет, я следую прямым путем, путем, допустим, Библии. Скажем, нет, это Писание было искажено, так ведь? Это Писание не актуально уже сейчас. Это не считается прямым путем. Прямым путем считается какой путь? Корана и Сунны. Поэтому если человек исповедует то, что Аллах Субханаху Аталя в Коране приказал, делает. То, что Аллах Субханаху Аталя в Коране запретил, сторонится. И везде берет себе в пример лучшего человека, а это Мухаммад, сын. Мухаммад, сын Абдуллаха, сын Абдуль-Мутталиба. Также вот с него мы берем пример. Если ты в жизни всегда будешь смотреть, хорошо, а что Мухаммад, как Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, мне сказал одеваться? Я буду также одеваться. Как Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, что мне велел делать в день? Намазы читать, сколько раз? Какие зикры делать? Так ведь? Как относиться к родителям, как относиться к друзьям, как относиться к соседям, как относиться к братишкам, сестрёкам и так далее. Как меня Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, научил? Если ты всегда будешь этим вопрос себе задавать и делать так, как ты узнал в сунне, в хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассалям, значит, ты будешь на прямом пути. И человек не сможет следовать прямому пути, если Аллах, субханаху ва тааля, его не наставит. И поэтому мы просим Аллаха. Поэтому мы и просим Аллаха, чтобы Он поддержал нас, показал нам прямой путь. И что поддержал нас, дал, помог следовать этому прямому пути. Мафхум? Когда мы говорим «Ихдина ссират аль-мустаким», «Веди нас прямым путем», «Веди нас прямым путем», это означает «Покажи нам на прямой путь». Пусть кто-нибудь расскажет нам, Аллах, пошли нам такого человека, который расскажет нам прямой путь. Или сделай так, чтобы мы прочитали в какой-то книге про прямой путь и узнали, или послушали лекцию. Сделай так, чтобы внуши нам это, то есть этот, укажи нам, чтобы кто-то нам показал на этот прямой путь, чтобы мы узнали об этом прямом пути. Те, кто доносил до людей этот прямое руководство, кто был, которых послал Всевышний Аллах? Каждому, каждому народу. Кто? Пророки и посланники, так ведь? Пророки и посланники. В первую очередь. А кто является наследниками пророков? Кто знает? Кого называют варасатуль анбия? Наследники пророков. Кто знает? Ученые. Ученые люди, которые изучили шариат, изучили религию и доносят до людей. Почему? Потому что они как будто переняли это наследство. Когда пророки скончались, что? Они переняли от них и начали до людей доносить. Поэтому наследниками пророков называют ученых. Поэтому либо ученые, те, кто доносят до нас религию, но мы просим Аллах, чтобы Он указал нам, показал, кого-то дал, чтобы Он обучил нас этой религии, шариату, чтобы показал нам на правильный путь. И также просим Аллаха, чтобы Он наши сердца направил на этот праведный путь. Мы просим Аллаха об этом. Потому что иногда человек знает, он изучил религию, кто-то ему рассказал про таухид, но он не следует таухиду. Кто-то ему сказал, что было любимо Аллаху Субханаху Аталя, но он не следует, отворачивается от этого или делает то, что не любимо Аллаха и то, что гневит Аллаха, хотя он знает это. В чем причина? Человек знает, что что-то делать нельзя и делает. Человек знает, что что-то нужно делать и не делает. В чем причина? Потому что он не на прямом пути. А почему он не на прямом? Ему же указали на прямой путь. Он же узнал о прямом пути. Почему? А почему он не следует? Потому что Аллах не наставил его. Потому что Аллах не поддержал его. Мафхум? Потому что Аллах его сердце не направил на следование этим прямым путем. Поэтому, когда мы говорим, читаем суру Фатиха и говорим «Ихдина ссират аль-мустаким», то есть «О Аллах, направь мое сердце, после того, как ты указал мне на прямой путь, и я узнал об этом прямом пути, помоги мне следовать этому прямому пути, сделай так, чтобы я исповедовал правильно и следовал пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям». Мафхум? Вот это мы просим, когда говорим «Ихдина ссират аль-мустаким». В этих словах Аллах, субханаху ва тааля, как будто бы учит нас, как правильно делать дуа. Знаете, как правильно делать дуа? Да, можно сказать «Аллахума урзукни», «Аллахума арзукни», то есть «О Аллах, надели меня каким-то уделом», «О Аллах, подари мне что-то», «О Аллах, излечи меня от какой-то болезни». Правильно? Можно же так говорить? Можно. А кто знает, как делать дуа, чтобы Аллах точно ответил? Есть один способ, есть один метод. Если применить этот метод, то Аллах непременно тебе ответит. Если ты будешь просить Аллаха вот таким образом. И Аллах, субханаху ва тааля, в суре Фатиха научил нас этому методу, этому способу, и вот таким образом просить его дуа. Кто знает? Мы можем попросить Аллаха все, все, что хотим, так ведь? Но как сделать так, чтобы... Но мы не знаем, ответит нам Аллах или не ответит. А как сделать так, чтобы Аллах ответил точно? Как сделать так, послушайте вопрос. Вот ты что-то хочешь, например? Ты что-то хочешь, Ханиф? Что хочешь? Дрон, допустим, хочешь. Как сделать так, чтобы у тебя он появился? Хорошо, кто тебе? Бабушка может его привезти? Может. Папа может купить? Может. А кто тут в чьих руках сердца твоих родителей? Кто может сделать так, папе внушить, сказать, иди купи ему дрон? Аллах также? Значит, кого тебе надо просить в первую очередь? Аллаха, как ты будешь просить? Скажешь, Аллах, даруй мне дрон также. Аллах, сделай так, чтобы он у меня появился. Аллах, сделай так, чтобы родители мне его подарили. Так будешь просить, так? Но ты не знаешь, ответит тебе Аллах или не ответит, так ведь? Согласен? Иногда просишь, Аллах не отвечает, так ведь? А как попросить, чтобы Аллах точно ответил? Как нужно попросить, чтобы Аллах точно ответил? Попросить его именами. Вот, именами. Ты что хотел сказать? Друг за друга просить? Нет, друг друга надо побуждать хорошо. Угу. Ты? В нужное время просить, да. Но есть такая вещь, которую муслим сказал. Если мы, когда что-то хотим, будьте внимательны. Наверное, каждый что-то хочет. Или есть те, кто ничего не хочет? Кому вообще ничего не надо? У него все есть. А? Так вот, каждый что-то хочет. Абдуллах, ты что-то хочешь? Да. Что хочешь? Лего. Лего хочешь? Большой? Да. И у кого ты будешь просить в первую очередь? У Аллаха. Конечно, если хочешь лего, попроси Аллаха. Скажи, Аллах, сделай так, чтобы мне подарили лего. Так ведь? Как ты будешь просить? Покажи. Попроси Аллаха. Как вот, ты если хочешь попросить Аллаха, как ты просишь Аллаха? Можно поднять руки вот так, да? Да. К Аллаху, потому что Аллах наверху. Да. Поднимем к нему руки и скажем, Аллах, даруй мне лего. Да. Так ведь? Да. Или если хочешь велосипед, точно так же, Аллах, подари мне велосипед. Но, если вы хотите, чтобы это дуа точно было принято, и Аллах подарил вам то, что вы хотите, то что, как нужно просить? Если вы будете упоминать имена Аллаха, если вы будете восхвалять Аллаха и показывать свое поклонение Ему и свою, что, немощность, свою слабость. Смотрите, можно сказать, «О Аллах, даруй мне, допустим, велосипед». Можно так попросить? Можно. Но лучше будет, внимательно, Тимур, если ты скажешь, «О Аллах, ведь ты тот, кто дарует, ведь ты самый богатый, и ты можешь подарить все, что ты захочешь. Стоит тебе сказать «будь», и это сбудется». Подари же мне велосипед. Я сам, у меня нету денег. Я пока не работаю. Денег у меня нет. Я не могу пойти и сам себе велосипед купить, так ведь? Но я тебе поклоняюсь. Я читаю намазы. Я держу уразу. То есть вы как будто бы показываете. О Аллах, ты способен на все. И ты самый лучший. У тебя самые прекрасные имена. Самые высочайшие атрибуты. Я слабый. Я не могу. Я бедный. Я не способен это сделать. А ты способен, так даруй же мне. Мафхум? Как вы будете просить, допустим, если сильно заболел человек? Можно сказать, о Аллах, излечи меня. Так? Или излечи моего папу, излечи мою маму, допустим. А можно как по-другому? Если вы хотите, чтобы точно было отвечено. Например? О Аллах, исцели меня, о Аллах, исцели меня, ведь ты исцеляющий. И никто не исцеляет, кроме тебя. Так ведь? Это болезнь от тебя, так избавь меня от этой болезни, которой ты испытал меня. Ты упоминаешь сейчас достоинство Аллаха субханаху ва тааля, восхваляешь его, его превосходство, так ведь? Но я еще что сказал? И свою слабость не забудь подчеркнуть. Я сам не способен излечиться. Это не в моих руках. Я твой раб. Я подвержен тому, что ты мне предопределил. И я смиряюсь этому и благодарен тому. Я доволен твоим предопределением. Но я не способен на это излечение. Излечи же меня. Смотрите, показываем, какой великий Аллах. Говорим Аллаху, возвеличиваем, восхваляем Его, какой Он великий. Говорим, какие слабые мы, и потом просим. Вот если вот так просить все, что ты хочешь, таким образом, то Аллах Субханаху ва Тааля тебе дарует непременно. Мафхум? А теперь смотрите, сура Фатиха. Возвращаемся к суре Фатиха. Мы говорим, «Альхамду лилляхи раббиль аламин». Хвала тебе, о Аллах, и ты Господь всех миров. Что мы сделали? Восхвалили Аллаха. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Ты милостливый, ты милосердный. А? Продолжаем восхвалять. Малики Яумиддин. Ты властелин дня воздаяния. Так ведь? Мы сказали, ты властелин дня воздаяния. Восхваляем Аллаха Субханаху ва Тааля. Прославляем Его. Затем упоминаем свою слабость. И говорим о том, что мы рабы Аллаха, которому поклоняются. Ияка на'буд. А мы тебе лишь поклоняемся. И только у тебя просим помощи. После того, как мы восхвалили Аллаха и подчеркнули свою слабость перед Ним, вот теперь просим. И просим самое великое, что? Ихдина ас-сирата аль-мустаким. Поэтому сура Фатиха учит нас правильно делать дуа. Как правильно делать дуа? Любые дуа. Мы сказали слова «Ихдина ас-сирата аль-мустаким» — это дуа. И Аллах обучил нас, как правильно. Сначала восхваляем, подчеркиваем свою слабость, и затем уже просим все, что нам нужно. Мафхум, значит, в суре Фатиха также есть указание на то, как правильно делать дуа. Также сура Фатиха говорит нам о том, что есть разные течения, отклонившиеся, заблудшие от Курана и Сунны. Что путей много. Ведь Аллах же, Аллах Субханаху ва Тааля сказал, веди нас одним, единым, прямым путем. А это Куран и Сунна. Если кто-то отклонился от Курана и Сунны, делает какие-то дела, не соответствующие Курану, делает какие-то дела или говорит слова, которые не соответствуют сунне, то есть хадисам, значит, он отошел от прямого пути. Так ведь? И мы должны сторониться этого. Сторониться этого и просить Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он вел нас прямым путем. Мафхум, ясно, когда мы говорим «Ихдина ас-сирата аль-мустаким», «Веди нас прямым путем», что это означает? Значит, о Аллах, веди нас всех. Веди нас всех. Ведь только ты способен наставить сердца. Укажи нам и поведи нас этим прямым путем. Единым прямым путем, путем Корана и Сунны с пониманием сподвижников. Так? И перед тем, как это просить, мы сказали, мы упоминаем, восхваляем Аллаха Субханаху ва Тааля и указываем на свою слабость. Ясно это? Также мы с вами в конце урока по тафсиру брали один вопрос, так ведь? Кто вспомнит, на прошлом уроке какой вопрос мы изучили? Сколько джузов в Коране? И сколько джузов в Коране? Амина? Сколько джузов в Коране? Если не знаю, скажите «не знаю». 30. 30 джузов, правильно? Запомните, мы же на прошлом уроке это говорили. В Коране 30 джузов. А сколько сур? Аиша? 127 или 128? 128 сур. Хорошо. Правильный ответ какой? 114. 114 сур в Коране. Хорошо. Так вот эту цифру запомните. Сколько сур в Коране? Самая первая какая сура в Коране? Аль-Фатиха. А самая последняя? Ахсант. Ан-Нас. Самая последняя сура это Ан-Нас. Правильно. А самая средняя какая, Тимур? Не. Может, Таха или Марья. Что-то вот из них. Примерно. Так, смотрите, следующий вопрос записываю. Кам ададу сур аль-Маккия, ва кам ададу сур аль-Мадания. Сколько всего сур мекканских, сколько всего сур мединских? Это вы не знаете. Потому что все суры, которых сколько? 127 или 128? 114. Которых 114. Их все можно поделить. Есть мекканские, есть мединские. Знаете, чем отличаются? Да. Чем? Мекканскими называют те суры, которые послались пророку, саллаллаху алейхи вассалям, от Аллаха, до того, как он переселился. Куда? Медину. Мединскими называют те суры, которые были ниспосланы от Всевышнего Аллаха Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как он... Медину. После того, как он переселился в Медину. Поэтому запишите. Мекканских сур. Если вас спросят, допустим, вас, а сколько сур в Коране? Понятно, Айша скажет 128. Или сколько ты скажешь? 114 она скажет. 114 сур всего. Но скажет, есть мекканские, есть мединские. Что ты скажешь, это правильно или нет? Из них есть мекканские, из них есть мединские. Ты скажешь, правильно, да. А если спросят, а сколько мекканских сур? 85 мекканских. Вот теперь кто мне скажет, если 85 сур считаются мекканскими, то сколько тогда мединских? 29. Как сосчитал, скажи им. Если все суры либо мекканские, либо мединские, значит 114 минус 85. Получилось? Если 85 мекканских, значит 29. Каких? Мединских. Значит 29 мединских. А если мединских 29, значит мекканских сколько? 29. Мединских 29. Мединских. А мекканских? Сколько мы сказали? Подскажите. 85. Понятно? Всего 40. 114. Мекканских. 185. А мединских? Боже, ты записал же он. 29. Запомните, ладно? Запомните. Потом в дальнейшем, иншаллах, когда будете более глубже изучать, будете знать, какая сура считается мекканской, какая сура считается мединской. Чем они отличаются? Чем отличаются мекканские от мединских? Мекканские – это которые были до переселения. Да, да. Имеется в виду, чем они отличаются в своем смысле. В своем смысле. И что передается в них. Таиб. Субханакаллахумма бихамдика. Ашхаду ан ля иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илайк. Джазакаллаху хайран.